Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И, конечно, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. У нас с вами возникла сквозная тема в понедельник, когда мы обычно говорим о проблемах души, в московский понедельник, разумеется. Мы говорили о том, что воспринимаем как проблему. Проблему русской души, желание халявы. Но кроме желания халявы, где-то рядом, вокруг нее, бродит понятие «надежда на авось». Это что-то другое и одновременно неуловимо похожее. Ведь должны же какие-то чувства скрываться за такими хорошо знакомыми нам словами. Вот о том, что же это за надежда на авось, откуда она берется в русской душе, хорошее или плохое нам приносит, и как эта надежда на авось определяет или не определяет нашу жизнь, сегодняшний вечерний разговор в программе «Серебряные нити». Как всегда, мы с вами можем обсудить в прямом эфире проблему психологии надежды на авось. И для того, чтобы высказать свое мнение, нам можно и нужно позвонить. И позвонить нам нужно по телефону, находящемуся в Москве, там же, где и находится наша студия. Телефон этот 095, код города, если кто не помнит, 956-15-14, 095-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира «Надежда на авось», тема нашего сегодняшнего разговора. Мы с вами почему-то давно не слышали старых свинговых оркестров. Такая тема, по-моему, существовала только когда-то в московском эфире. И так как людям в конце 30-х, в начале 40-х годов во всем мире очень нужна была надежда, может быть, только ее не называли «надеждой на авось», то они делились этой надеждой друг с другом, танцуя. Может быть, танцы за это время приобрели у нас какое-то другое значение. Так вот, в те самые 30-е, 40-е существовал замечательный оркестр. Это свинговый оркестр Томми Дорси. Оркестр, с которым, например, начинал петь и завоевал первую популярность легендарный Фрэнк Синатра. Мы сегодня с вами послушаем оркестр Томми Дорси и одну из певиц Томми Дорси, которую сам он считал равной для себя, равной по значению для своего оркестра с самим Синатрой. Звали эту певицу Конни Хейнс. И первая песенка посвящена даже не надежде, а обещанию надежды. Конни Хейнс рассказывает о том, что ее любимый очень нуждается в том, чтобы получить миллион. И, естественно, так как она его любит, то она попытается сделать все возможное и невозможное, чтобы добыть этот миллион долларов для любимого. Вот так иногда осуществляются надежды. И тогда, и сейчас. Томми Дорси, Конни Хейнс, 956-15-14. Наш разговор о надежде на авось. charming little Connie Haynes and a song with dollar signs sprinkled all through it. I wouldn't take a million. All right, Connie, we'll take you right now. I wouldn't take a million for a boy like you. I wouldn't take a million for the things you do. If they offered me a mansion in the finest part of town, if you're not in that mansion, then I would turn it down. I wouldn't take a million for the twinkle in your eyes. I'd rather win a smile from you than win the Nobel Prize. If I were just a pauper and I didn't have a sou, I still would have a million if I just had you. Ну вот, чудесный тромбон Томми Дорси и голос Конни Хейнс из далеких 30-х годов. Ну что ж, как всегда, эти голоса, я надеюсь, в том числе, приносят вам надежду. А вот что думает о ней один из наших постоянных радиослушателей. Мне кажется, он дает определение, которого не звучало в предыдущей программе. Я думаю, что все-таки большое значение имеет тот факт, что мечта о чуде, она как бы испокон веков идет. И если вспомнить наши сказки про того же Емелю, про живую мертвую воду, то есть когда человек чувствовал, что не в состоянии своими силами достичь необходимого результата, вот тогда, видимо, и надеялся на чудо. Вот, то есть это, конечно, полностью не раскрывает темы, но мне кажется, есть смысл говорить об истоках. Я думаю, что прежде всего истоки именно оттуда. То есть не вообще получить одну лощинку из безвыхода. Хочется чуда. Я думаю, так. Хочется чуда. И мне кажется, что мы зря не вспомнили это удивительное слово. Но только вот когда и зачем человеку хочется чуда? Вот ведь в чем вопрос. Когда она особенно важна? Это самая надежда на авось. Одно из определений дает наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте, Александр, и все недремлющие радиослушатели. Я считаю, что небрежно произносимое слово «авось» скрывает очень важный фрагмент нашего существования. Мы постоянно ведь оказываемся перед жизненными проблемами, перед необходимостью выбора сделать так или эдак, сделать шаг влево или вправо, решить задачу тем или иным способом. Но в силу нехватки жизненного опыта, мудрости или конкретных знаний, наши умозаключения частенько заводят нас в тупик. И окончательно измаившись, мы, махнув рукой, говорим: «Да ладно, пусть будет, что будет, авось, утро вечера мудренее». Но если подумать, то на самом деле мы этим говорим: «Матушка природа, ты сильна и мудра. Я же, хоть и сын твой, не владею твоим абсолютным знанием и не могу справиться с проблемой. Будь добра, помоги мне, ведь все, что ты созидаешь, правильно. И чем сильнее от безысходности абсолютнее наше доверие природе, тем гармоничнее наше слияние, взаимодействие с нею, тем правильнее происходит процесс вопрос-ответ. И поверить дано будет, Таким образом, наша авось становится началом безошибочного действа. Англичане говорят: пустите хлеб по течению, и он вернется к вам с маслом. С уважением, Людмила Воронеж. Людмила из Воронежа прямо-таки произносит поэму языческому пантеизму, поскольку, ну, страшно нам использовать слово «бог». Ну и действительно, надежда на авось ведь пришла к нам откуда-то из древних, из языческих времен. Доброй ночи, Николай. А вы как думаете? Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здрасте. Я слушал вашу передачу, там слышал отзывы о вашей передаче, плохие, хорошие. Там кто вас ругал, слышал. Ну, я не могу вас судить, вы плохие, хорошие. Скажем, свое, но я когда вас слушаю, я, может быть, как сам с собой диалог веду. Да мы, наверное, разные, как и все люди. И плохие, и хорошие. Уж больно эти определения такие, не ухватишь их рукой. Скажи, что хочешь. Ну, я вот... Скажете плохие, будем плохими. Скажете хорошие, будем хорошими. Как свою, скажете. Конечно. Я просто так думаю. Вера, авось. Вот это обратная сторона веры. Что нам не хватает, а хочется как бы вручную запустить этот механизм веры. А вот еще просто хочется, чтобы что-то получилось. Поэтому стараемся делать на авось. А вдруг получится. Кто же он такой, этот самый авось? Кто он такой, это авось? Угу. Авось? Он бог? Нет, это не бог. Я не знаю, бог это или не бог, это авось. Ну, исполнится каждому, а хочется. Хочется добиться своего, что-то внутреннего. Хочется, чтобы он был кем-то в этом жизни. Каждому хочется исполниться. Спасибо, Николай. Что ж, может быть, это самое главное, что нам нужно от авося. Исполниться, стать в жизни кем-то для кого-то, стать значимыми. И именно когда этого кого-то или чего-то в жизни не хватает, мы закрываем глаза, ложимся и говорим: авось придет само. Как будто зовем кого-то. Да только вот кого же мы зовем? Случайность или закономерность? Вот что сказал нам на автоответчик один из наших радиослушателей. Здравствуйте, Александр, и все недремлющие радиослушатели. Я считаю, что небрежно произносимое слово «авось» скрывает очень важный фрагмент нашего существования. Мы постоянно ведь оказываемся перед жизненными проблемами, перед необходимостью выбора сделать так или эдак, сделать шаг влево или вправо, решить задачу тем или иным способом. Но в силу нехватки жизненного опыта, мудрости или конкретных знаний, наши умозаключения частенько заводят нас в тупик. И окончательно измаившись, мы, махнув рукой, говорим: «Да ладно, пусть будет, что будет, авось, утро вечера мудренее». Но если подумать, то на самом деле мы этим говорим: «Матушка природа, ты сильна и мудра. Я же, хоть и сын твой, не владею твоим абсолютным знанием и не могу справиться с проблемой. Будь добра, помоги мне, ведь все, что ты созидаешь, правильно». Если халяву называть, как бы, если вещи назвать своими именами, халяву заменить случайностью, а случайность — это есть необъяснимая закономерность. То есть если эту случайность объяснить, то она становится закономерностью. Тогда все встает на свои места. И за голенищем приносят не зря, не случайно, а закономерно. Все, спасибо. Извините нас, пожалуйста, мы перепутали и случайно повторили начало предыдущей записи, хотя, мне кажется, она настолько интересна, что не страшно ее и второй раз послушать. Что же мы ищем? Случайность или закономерность? Ведь, может быть, мы и в глубине души чувствуем, что какая-то закономерность должна состояться. ее и кликаем, какую-то справедливость. Но вот когда и зачем? Откуда все-таки берется эта надежда? Каковы ее причины? Почему мы начинаем звать это архаичное имя или архаичное слово «авось»? Доброй ночи, Елена. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Я с удовольствием послушала то, что сказала Людмила, и, боюсь, даже несколько повторю ее. Дело в том, что я человек очень ответственный и даже тревожный. И, наверное, я ваш клиент, доктор. Вот. И со мной обычно бывает так. Я бьюсь над какой-нибудь проблемой. Я всегда говорю, что на самом деле не моих клиентов в каком-то очень широком смысле не бывает. Вообще, человек, который абсолютно нормален, по всей видимости, не существует. Это какая-то фантастически скучная личность. Среди наших радиослушателей, похоже, таких нет. Извините, отчасти я шучу. Да, Елена, ага, извините. Ага. Так, и вот после всех этих мучений, когда уже все способы реально испробованы, наступает такой момент равнодушия некоторого к твоим проблемам. Как ты смотришь на них со стороны, как посторонний человек. Вот. И я это слово боюсь даже употреблять «авось», потому что оно мне кажется слишком каким-то легкомысленным. Но почему-то именно в этот момент, после всех мучений, все почему-то улаживается. Но без мучений, по моим наблюдениям, не улаживается. Вот механизм именно такой. Ну и здесь подходит, вероятно, христианское выражение «возложи свои заботы на Господа». Так что, если вы ищете название или аналогии какого-то слова «авось», то, наверное, это и есть Бог, который нам помогает в самую такую критическую минуту жизни. Но для этого он сначала требует, чтобы мы приложили все усилия со своей человеческой стороны. Я, наверное, Елен, вот этого и ищу. Я ищу всего вместе, потому что, во-первых, все-таки никто не сказал. Все рассуждали, но никто не сказал, что авось-то нам становится нужен в периоды плохие, в периоды неуверенности, страха. Авось – это наша защита от того, чего мы боимся, или от того, чего мы не можем спланировать. Я, правда, думаю, что Бог, он в каком-то очень определенном смысле, поскольку, скорее всего, само это слово действительно произошло от названия Бога или Духа, от слова «овсень», от которого позднее, в том числе, произошло и наше слово «осень». Может быть, не случайно. Осень – тяжелое время, обостряются болезни, обостряется неуверенность, обостряются разные проблемы человеческих взаимоотношений, связанных с неуверенностью. И вообще-то когда-то он был персонажем, связанным с Новым годом. Помните, мы, может быть, вы слышали, в прошлом году говорили о том, что Новый год – это, в общем-то, праздник смерти и возрождения, очень древний и очень-очень языческий праздник. Позднее овсень стал связан с Рождеством, олицетворяет он собой начало нового солнечного цикла и возрастание плодородия. Это такой языческий, славянский божок плодородия, которое, естественно, было и удачей для сельской общины, для крестьянской семьи, для наших далеких предков. И поэтому когда-то во время колядок и сейчас овсеня зовут по имени. Вот архаичные формы имени овсень как раз и считают слово «усень», от которого, говорят, произошло слово «осень». Хотя изначально вот это слово «оусинь» или «юсинь», синеватый на древнерусском языке, происходит от названия января, просинец. Да, вот синий такой, сизый январь. От него остался, пожалуй, только сизый нос Деда Мороза. Вот такой вот рождественский был у нас новогодний божок. Звать его потом стало действительно чем-то неприличным. И он, немножко видоизмененный, остался в языке как одно из имен человеческой надежды, надежды на то, что все будет по справедливости, что в новом цикле, в новом году все станет хорошо. Мы же с вами и до сих пор несем в себе эту надежду, правда? Мы же поэтому так любим праздник Нового года, который приближается. Потому что можно что-то в эту ночь оставить в прошлом году, что-то начать сначала. Это точка отсчета, а стало быть, точка надежды. Та самая точка надежды на авось. Это, конечно, только одна из версий. Наверное, всех героев славянской мифологии мы сейчас с точностью по именам не знаем. Но, во всяком случае, такая версия существует. Доброй ночи, Нина Васильевна. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я выскажу свою точку зрения. Значит, у меня такое мнение, что авось – это возложить какие-то обязанности свои на ближнего, на другого человека, на Бога, ну, на кого угодно, только не на себя. То есть я так понимаю, что чем больше линий у человека, тем больше он надеется рассчитывать на этот авось. Вы понимаете? Вот вся моя точка зрения. Вы знаете, наверное, эта точка зрения и для меня является абсолютно верной, потому что чем больше этой самой надежды, чем больше мы зовем авося, тем меньше делаем сами. Это само собой разумеется, это как коромысло. Начинаешь звать, погружаешься в лень. Поэтому и звать-то его можно было в одну единственную новогоднюю ночь, когда он должен был прийти и помочь. Вот поэтому и фигурировал он в песнях и обрядах новогодних, колядочных. И, в общем-то, по большому счету, нигде больше. Ведь авось, и на это я все время хочу обратить внимание наших радиослушателей, это знамение нашей неуверенности. Если мы боимся создавать свой мир, то тогда надеемся, что как бы мир создаст нас. Это внутренняя позиция, и с этой внутренней позицией очень хочется и в себе самом, и в других начать вести борьбу. Хотя сдается эта позиция, как мы во многих передачах видели, с величайшим трудом. Спасибо. Спасибо за ваши звонки. Ну что ж, давайте сделаем небольшой музыкальный перерыв. Буги-вуги в конце 30-х, начале 40-х были мелодией надежды. Одну из таких мелодий и поет Кони Хейнс. Rum boogie, rum boogie, rum boogie, rum boogie, boogie. It's almost new creation with the Cuban syncopation. It's a killer. Rum boogie, rum boogie woogie. Its native rhythm haunts you, it's barbaric and it taunts you. It's a killer. Just plant your both feet on each side and let your hips and shoulders glide. Then throw your body back and ride. There's nothing like rum boogie. In Harlem or Havana, in Kitsap, Savannah, it's a killer. All Harlem swinging to this jive, it's bound to keep the place alive. The rum boogie. Так что звать Авося даже тогда в колядках, в общем, было не так просто. Его нужно было научиться умасливать и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Потому что за удачу всегда символически или жизненно приходится чем-то платить. Еще, наверное, очень важно было другое. Наши предки когда-то жили на бескрайних, почти в прямом смысле бескрайних просторах. Эти просторы степей и лесов казались абсолютно неосвоимыми. Ну, не помещались они внутрь человеческого сознания. Казалось, что не может справиться человек с бесконечностью этого пространства. Вот и ждал он явления из него удачи. Но только я всегда пытаюсь объяснить, что когда мы ждем явления этой удачи, это не было формой пассивного поведения. Иван Дурак ведь не пассивен, и Емеля тоже отнюдь не пассивен. Это люди, которые умеют слушать лес и мир и умеют доверять им. Тогда за сенем в новогодние праздники в леса выходили целые делегации, как сказали бы сейчас, которые танцевали, слушали лес и ждали, когда к ним придет дедушка Овсень. Он же Авось, он же надежда на то, что все в следующем году будет хорошо. Доброй ночи, Ирина. Алло. Да. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я никогда не звонила никуда. Все смотрела, как люди думают. Мне всегда было так интересно. Я думаю, не пора ли мне тоже что-то сказать. Но ничего лучше не нашла, как вот такое место хорошее из Евангелия, где Господь говорит: не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. И дальше вот сейчас только что шел музыкальный материал. Он совершенно как аккомпанемент тому, что Господь сказал дальше. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. А Отец ваш небесный питает их. А вы гораздо ли лучше их? А не гораздо ли лучше их? Это принципиально. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? Ибо об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Да если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловерные. И я так думаю, что Господь как бы гарантирует верующему человеку, что если он будет ходить в его заповедях, жить, спасибо, а это Ирина. Тоже труд. Ирин, конечно, труд. Я бы вот хотел на что обратить ваше внимание. Ведь это разговор о том же. Ведь для того, чтобы получить помощь от Овсения или от Бога, нужно уметь, и, по-моему, сейчас вы читали именно об этом, уметь слышать этот голос в себе и уметь доверять ему. Может быть, это и есть самый-самый первый навык того, что мы называем верой. Да, неважно какой. новозаветный, языческий. Да, мы сейчас не разбираем, да. Или какой-то другой. Нужно уметь любить и доверять тому, что тебя окружает. А мы привыкли, что надежды наши, они как бы сугубо личные. Они не имеют отношения к доверию, к другому, к душе леса, к Богу. Вот тут-то наши надежды и не оправдываются. Мы пытаемся не слушать Божий промысел о себе и не слушать родную природу. Мы хотим потворствовать своей лени. И это очень-очень разное. Жаль, что никто пока этого не сказал. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Ну, что я хочу сказать? Мне вот вспомнились замечательные слова. Полна-полна чудес, могучая природа. И вот частью этой природы являемся мы. И, конечно, природа, ну, вы знаете, и Бог, и природа, и когда-то вот поклонялись и лесу, и солнышку, и реке, и так далее. Все природа, и мы природа. И если мы, в общем, не отошли от природы, то она рано или поздно в том или ином качестве своем, она, конечно, нам поможет. Ну вот авось, это что-то от этого. Может быть. Вы знаете, о чем я подумал? Хотя вроде бы к главной теме нашего разговора это прямого отношения не имеет. Мы же с вами сейчас являемся, как бы сказать, людьми, которых непрерывно эксплуатируют, ну, мы, средства массовой информации. Предпринимаются громадные усилия, чтобы так или иначе управлять человеческими эмоциями. В этих усилиях есть одна очень важная деталь, о которой мы говорили в предыдущей передаче. Существует огромное количество не имеющих к нам отношения моделей жизни, которые мы ежедневно, постоянно потребляем для того, чтобы сделать, ну, как бы, все то, что происходит, например, на экране телевизора, своей территорией. Ну, для миллионов зрителей мыльные оперы стали, например, роднее и ближе, чем настоящие наши с вами родные и близкие. Миллионы людей сидят у телевизоров и одновременно дергаются в связи с какими-то событиями, ладно бы трагическими, а то, в общем, не имеющими к нам никакого отношения. Мы живем в мире, окруженные огромным количеством белого шума, причем этот белый шум по большей части состоит из эмоций, которые упрямо пытаются захватить наше личное пространство. А когда у нас во внутреннем пространстве очень шумно, мы с вами не можем услышать ни голосов природы, ни голоса Бога, ни голоса чего-то ужасно важного для нас. Доброй ночи, Владислав. Я хотел из своих студенческих лет вспомнить, когда рассчитываешь на авось, это значит, что у тебя уже не пересыщение, а как бы истощение при подготовке к экзаменам. И это авось, защитная функция, что ты считаешь, что если ты 99% билетов знаешь, то там 1-2 билета тебе не попадутся. Ну и вот так же, Владислав, я рассчитываю на наших радиослушателей, когда жутко устаю. Я все время надеюсь, если что это кто-нибудь позвонит и расскажет что-то умное. А если это к классовым понятиям отнести, то, допустим, мы рассчитываем на авось, что наши новые русские, которые эксплуатируют богатство, авось они одумаются и поделятся с нами без гражданской войны. Так авось из друга может превратиться во врага. Может быть. Поскольку, наверное, мы сейчас с вами говорим о том, что мы разучились чему-то, что наши предки очень хорошо умели. А именно, разучились выделять что-то главное в своей жизни. Правда, Владислав? Да, интуитивно чувствуем там. А ведь главное – это то, на что стоит тратить эмоции. Потому что если мы очень устали от переживаний за телевизионным экраном, то мы же, в общем, устали-то ни от чего. Это не усталость, это белый шум в мозгах. Белый шум, отвлекающий нас от чего-то важного. Вот иммунитет уменьшает. Голос того самого, вот того нашего внутреннего авося, он заглушает легко и просто. Спасибо, Владислав. Возьму буквально двухминутную паузу, как всегда, так как в эту субботу, теперь уже вот через два дня, у нас очередное заседание клуба. Если хотите, пользуясь терминами сегодняшней передачи, мы с вами на клубе собираемся заниматься борьбой с вредными авосями, а именно искусством сосредоточения, которое направлено на то, чтобы научиться управлять реальностью и как-то изменять события, которые нас окружают. Конечно, изменять их и чувствовать. Давайте я напомню, что для того, чтобы попасть первый раз на заседание клуба, надо записаться. А записаться к нам на встречи можно по телефону клуба «Серебряных нитей». Телефон этот 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Постоянный телефон клуба «Серебряные нити». Кроме того, у нас на автоответчике сегодня осталось довольно много звонков, которые спрашивают, как можно получить копии наших радиопрограмм и когда все-таки появится сайт. Я думаю, что мы сейчас предпринимаем усилия для того, чтобы хотя бы какая-то страничка наша в интернете образовалась. Я надеюсь, что в ближайшее время я сообщу вам ее адрес. Но пока ее нет, и все по копиям радиопередач можно узнать по тому же телефону 8-906-716-3953. Там же в клубе мы проводим индивидуальные консультации. И там же в клубе мы проводим обучающие тренинговые группы, которые сейчас идут. И сейчас мы формируем группу для занятий вот методиками управления окружающей реальностью на основе техник Мигеля Сильвы. Мы назвали нашу разработку «Внутренней Атлантидой», но это все тот же волшебный город, разумеется, с некоторыми изменениями. Запись на эту программу тоже идет по телефону 8-906-716-3953. Не забудьте, пожалуйста, в субботу клуб. Я хочу сказать, что мы, может быть, с вами перепутали. Очень похоже на авось звучит один страшный дух леса, которого звали Аук или Аус или Аука. Это один из духов леса. Как и прочие лесные духи, он чувствует лесу себя хозяином, в основном зимой, когда спит леший. Аука – это персонифицированное воплощение лесного эха. Его представляют маленьким пузатеньким человечком с надутыми щеками, который отвечает на человеческий крик и заводит человека все глубже в лесную чащу. Не перепутайте, пожалуйста, авося и ауся. Уж очень они разные духи. Ну вот, наверное, все, что я могу сказать про авось. Людмила Николаевна, доброй ночи. У вас одна минута. Доброй ночи. Вам последнее слово сегодня. Спасибо. Я как раз хотела под занавес сказать одну современную притчу, которая говорит о том, что на авось надейся, но сам не плашай. Мужик попал на небеса и спрашивает Бога: почему ты ни разу не помог мне выиграть лотерею, ведь я так усердно молился. Бог ответил: а ты хотя бы купил раз лотерейный билет? Вот я хочу, что в другую сторону авось. Спасибо. Надо приложить усилия. Спасибо, Людмила Николаевна. Да, мне хорошо знакома эта притча. Она на самом деле гораздо древнее, чем кажется. Ну что ж, по-моему, это прекрасное завершение нашей передачи. А в пятницу, в ближайшую пятницу, у нас с вами вторая серия программы «Страх перед наказанием и страх перед жизнью». Мы ведь так и не договорились до того, что же такое наказание и что, какие его формы использовать можно, а какие нельзя. Давайте продолжим эту тему в ближайшую пятницу. Клуб виноватых родителей. Страх перед наказанием и что такое наказание. Спасибо всем, кто был вместе с нами сегодня. И мы с оркестром Томми Дорси и Кони Хейнс желаем вам спокойной ночи. Sunshine my way. Your thoughts are all in my direction, and yet you don't intrude. But when I'm low and need affection, you anticipate my mood. You think of everything, don't you? It's like a dream affair. If I need anything, you're always there. I can't remember you forgetting those little things I adore. You think of everything to make me love you more.